Едва войдя к себе, бросаюсь в гостиную. Уф, водопад иссяк. Сильно пострадал диван. Остальное терпимо. Иду за тряпкой, чтобы вытереть большую лужу на полу. Выполощу тряпку позже. Сейчас нет сил. Бросаюсь в кресло, поджимаю ноги, хватаю плед, подарок Ле Темплс де Афаес, и заворачиваюсь в него, положив Макшу на колени. Лихорадочно печатаю, ведь столько всего случилось. Мадзоли повесился. Всего лишь 2 недели тому назад он рассказывал мне о своем будущем малыше, по данным УЗИ мальчики. Мальчик, который родится у скончавшегося отца. Изо всех этих подозрений Мадзоли выбрал смерть. Если только не из страха быть разоблаченным. Убив себя, он освободился от следствия и суда. Мы никогда не узнаем, был ли он виновен. Его сын не будет сыном убийцы. Но Альваресу и Спелману должно быть сейчас не по себе. Им нечему радоваться. Нет подозреваемого, некого обвинять. Они должны надеяться, что убийства прекратятся. Тогда предположение, что Мадзоли – серийный убийца, получит подтверждение. Конечно, если при этом подлинный убийца решит остановиться на одной этой серии, как сделал в свое время Джек Потрошитель. Мадзоли умер, повесился. Сиропрам, коньяк, озноб, музыка. Что-нибудь веселенькая. Диск с самыми лучшими любовными песнями. Нет, это меня совсем подкосит. Нужны абсолютные ценности. Абба, мама Мия. Мне уже не так холодно. Начинаю осознавать, что вторглась со взломом к своему квартирному хозяину. Правда, окно не было закрыто, а значит, можно ли говорить о взломе? Но совершенно неоспоримо, Эльвира, что стекло разбито, и это сделала ты. Да, но это он запер меня в крипте. О, бесполезно об этом рассуждать. Что сделано, то сделано. Ставлю бэбифон на подзарядку и просматриваю сообщение. 3 пропущенных вызова. Селина со своими вариациями на тему «Позвони мне срочно, Мадзоли мертв». И 2 текстовых сообщения. Первое от папаши Морана, второе от Рея Антони. Папаша Моран пишет, что мечтает о моем прелестном чертовом задике, а Рея Антони, что я просто мерзавка, и заплачу ему за это. Коньяку. Перечитываю оба сообщения. Моран. Сзади и спереди, брр. Рей Антони. Ты думаешь, что тебе все позволено? Но обещаю, ты будешь страдать. Не веря своим глазам, перечитываю их снова. Рэй Антони, похмелье плохой советчик. До чего же надо дойти, чтобы придавать значение тому, что я не хочу его видеть? До чего же раздутое у него эго? Амуран, этот старый мерзавец, я-я. Мне должно быть это снится. Только приди ко мне изображать ослика, и я всажу тебе этот нож прямо в сердце. Этот нож. А где же этот нож? Он, наверное, выпал в спальне Стивена. Мне нужен новый. Быстро на кухню. Жаль, тот был самый большой и самый острый. Возьму нож для разделки мяса. Но все-таки кто мог предположить... Папаша Моран, мастурбировать в моих трусиках, угрожать мне сексуальным насилием. А я-то обвиняла этого несчастного Эммануэля Равье. Но если извращенец это Моран, если это он, а не Равье, приходил ко мне, то значит и дрель в моей ванной спрятал именно он, дрель, которой он убил Равье. «Калмос, Эльвира, придерживайся этой проклятой версии, укрепись в ней. Какого черта Мурану было убивать своего рабочего? потому что тот догадался, что серийный убийца — это Моран? Но признайся, ты можешь себе представить, что Моран способен придумать всю эту интригу, включающую полоумного Маню и Мадзоли? Морана, переодевшегося фельдшером, который крадет ключ от машины Мадзоли? Ключ от машины. Фельдшер. Вытереть. Ключ от машины. Я перестала слышать музыку. Не слышу дождя, ничего уже не слышу. Меня окружает полная тишина, словно я в каком-то коконе. А перед глазами зрительный образ ключа от машины на тщательно натертом паркете. И вот все звуки вернулись, и я едва не расхохоталась. Когда флики обвиняли Мадзоли, ключ от машины был при нем. Он утверждал, что, вероятно, ключ у него позаимствовали, но ключ был при нем. В этом и вся проблема. Значит, его ключ зажигания не может оказаться на тщательно натертом паркете. И подумать только, что минуту назад я едва не заподозрила Стивена. Пока сатир Муран, готовый меня изнасиловать, пускает слюни под дверью, а Рэй Антони хочет набить мне морду, я позволяю себе подозревать этого обалдуя Стивена. Взять себя в руки, навести порядок, установить хронологию событий, соединить попутные факты в их последовательности. Так поступает множество героинь детективных романов, например, Кинзи Милхоун или Кэти Мэлори. Усаживаюсь перед Мак Шу, растираю пальцы, чтобы вернуть им гибкость, открываю календарь и печатаю. Четверг, 12 января. Сандрина Манкевич убита в мотеле. Ее безуспешно пытались спасти Симон и Мадзоли. Понедельник, 16 января. Дезинсекция. Кто-то пачкает мое белье. Кто-то прячет дрель в моей ванной комнате. Либо мсье Муран, либо его помощник Эммануэль Равье. Моя корреспондентка по интернету, Catwoman7, сообщает, что у нее есть любовник по имени Мэн. Среда, 18 января. Модус операнди убийцы напоминает способ действий Джека-потрошителя. Прощальный ужин в честь ухода на пенсию профессора Вельда. Стивен вспоминает, что видел Сандрину возле ординаторской. Пятница, 20 января. Мелани Дюма, токсикоманка, посещавшая группу психотерапии на отделении психиатрии, убита на рассвете. На площадке отдыха автострады. В ее машине находят вещи трех наших врачей. Воскресенье, 22 января. Полиция подозревает душевнобольного, который ранее находился в стационаре больницы. Мануэле Риверу, он же Латин Лоуэ, он же полоумный Маню. Натали Роб, смотрительница отделения психиатрии, убита этой ночью. В интернете она выдавала себя за Catwoman 7. Ее убийца шлет мне сообщение с угрозами, используя ее адрес. Доктор Симон признается, что спал с Мелани Дюма в том же мотеле, где была убита Сандрина. Понедельник, 23 января. Ривера пустился в бега. Кто-то проникает ко мне в квартиру и уничтожает всю электронную почту. Становится известно, что Сандрина была влюблена в Симона. Мсье Муран утверждает, что его рабочий Эммануэль Равье пропал с пятницы, 20 января. Вторник, 24 января. Арест Мануэля Риверы в Барселоне. Среда, 25 января. Кто-то пишет слово «грязное» на снегу в моем садике. Я обнаруживаю в своей ванной комнате дрель, выпачканную кровью. Мой друг Леонардо выясняет личность Рея. Антони Ламарк, компьютерщик. Пятница, 27 января. Похороны Натали Роб. Ко мне заявляется Рэй Антони. Суббота, 28 января. Рэй Антони все еще здесь. У Риверы есть алиби, и он исключается из числа подозреваемых. После того, как в машине Мадзоли обнаружен глаз, он обвиняется в убийствах. Месье Моран, дератизатор, посылает мне странную смс-ку. «Самка, творишь зло».